Эти нравы явились отголоском средних веков, с их дворянами-разбойниками и легендарной эпохи воинствующих набегов. Но главную массу лиц, зарабатывающих таким образом свой хлеб с оружием в руках, разоряя страну, составляли крестьяне. В 1749 году 3000 их орудовали в Севском уезде. И когда несколько лет спустя войска, расположенные в провинции, отправились в поход, они остались полновластными хозяевами всего побережья Оки. Они образовали правильно организованный корпус и имели 6 пушек. Когда местные власти не действовали заодно с разбойниками и зачинщиками всевозможных беспорядков, и когда воеводы не отпускали на волю убийц, грабителей и поджигателей, выданных им, как то было в окрестностях Калуги в 1748 году, то сама толпа вмешивалась в столкновение полиции с преступником, беря сторону этого последнего против полиции и против закона. В 1743 году она забросала камнями гвардейских солдат, пытавшихся прекратить кулачный бой, запрещенный Елизаветой. Впрочем, между воеводами и агентами полиции, где таковые были, шла открытая и беспрерывная война. Эти агенты были подчинены центральной власти, а воевода считал себя полновластным хозяином в своей губернии. Разве уезд, где он царил, не являлся его собственностью? Он жил им. В 1760 году воевода Коломны Иван Орлов окружил полицейскую канцелярию вооруженным конным отрядом, проник в нее с пистолетом в руках и, увидев кучу испуганных чиновников, принялся в них стрелять. Незаметно было успехов, в особенности в провинциальных городах и в отношении безопасности, чистоты и гигиены улиц. Мы видели, что происходило вблизи Кремля в Москве, когда Елизавета хотела в нем поселиться. В Петербурге с 1751 года были произведены известные улучшения. Некоторые рукава Невы были канализованы, очищены и снабжены благоустроенными набережными. Васильевский и Аптекарский острова были соединены с центром столицы посредством мостов, которые Петр Великий в своей преувеличенной страсти к мореплаванию запрещал строить. В 1755 году начатая постройка нового Зимнего дворца начала придавать городу величественный вид. Но порядок и чистота оставляли желать многого. Постоянно возобновляемые предписания против слишком быстрой езды, частых свалок, криков, пронзительных свистов и ружейных выстрелов, всевозможных насилий и совместного купания мужчин и женщин не производили, как и прежде, никакого действия. Правительство Елизаветы думало умерить эту неурядицу, запретив нищенство. Но нищими являлись главным образом арестанты. Тюрьма их по-прежнему не кормила, предоставляя эту заботу общественной благотворительности, вследствие чего она наводняла улицы Петербурга скорбными процессиями голодных арестантов, вводимых на цепи. Состояние законодательства, юридической администрации и финансов не позволяло дочери Петра Великого порвать с этим обычаем, довольно варварским, но хитроумно-экономическим. В обеих столицах и в иных местах, благодаря бессилию и нерадению властей, упорно держалась и другая прискорбная особенность городской жизни того времени – пожары. В течение одного лишь мая месяца 1748 года я насчитываю, согласно официальным данным, в Москве и различных провинциальных городах целые кварталы и, в частности, 1717 домов, 40 церквей, богадельен или школ, 94 лавки, уничтоженные огнем, и 36 мужчин и женщин, нашедших в нем смерть. следующем месяце то же явление возобновляется в Можайске, где сгорают 35 домов, и в Мценске 205 домов. В дальнейшие месяцы настает черед Ярославля, Бахтума, Орла, Костромы. К концу данного года уничтожены были половина Переяславля и 1500 домов в Волкове. Обилие деревянных строений, беспечность населения не являлись единственной причиной этих бедствий. Большую роль в них играл и злой умысел. Нередко поджигателей и удавалось поймать. Но тут опять-таки вмешивалась толпа и силой освобождала их. Поджигатели были солидарны с ворами, и в этом обществе, находившемся в периоде формации и во власти первобытных инстинктов, недалеко ушедшим от неопределенного общинного состояния, отличие между твоим и моим еще не ясно определилось, и всевозможные формы насилия сопутствовали всем жизненным явлениям. Тут примешивалось и суеверие. Я сам собственными глазами видел, не так давно, как в русской деревне, которую посетил в своем зловещем полете красный петух, крестьяне, мужчины и женщины, рыдая и кусая себе кулаки в порыве отчаяния, валялись на земле перед пылавшей избой и отказывались вылить на огонь хотя бы одно ведро воды. Поджег ее бог или дьявол, и нельзя было перечить ни тому, ни другому. Можно себе представить, как подобное положение вещей отзывалось на экономическом состоянии страны. Пятое. Экономический режим. Общим лозунгом царствования Елизаветы в этой области был опять-таки возврат к принципам Петра Великого. Но он допускал и многочисленные отклонения. Елизавета была непоколебима лишь в вопросах религии. Так от старой системы, сосредотачивавшей в руках государства монополию почти всей торговли и промышленности, Петр сохранил казенную монополию лишь на смолу и на потош. Остальное он уволил в народ. Это не могло быть приятно Шувалову, и Елизавета предоставила ему полную волю. За монополией на спирт была учреждена табачная монополия. Табачный сбор на откуп был отдан купцу Матвееву за ежегодную плату в 428 рублей 91 копейку. Само собой разумеется, что он получал барыши и делился ими с другими. Долго, однако, он ими не пользовался. Уже с 1753 года новые торги возвысили до 43 462 рублей плату за сбор с одного лишь курительного табака. Согласно намерениям Петра Великого, переведена была книга Савари «Le Parfait Négociant», принятая с 1675 года в разных европейских государствах в качестве коммерческого словаря. Переводчик потребовал 500 рублей за свой труд, и, расплачиваясь с ним, правительство нашло эту цену слишком высокой. Повинуясь все тем же соображениям, Елизавета, то есть Сенат или еще лучше Петр Шувалов, работали над сохранением в промышленных и коммерческих вопросах системы разумного вмешательства государства, снова возродившейся в России впоследствии. Некоторые части ее были, однако, оставлены, как слишком произвольные. Так Петр Великий запретил выделывать полотна уже определенного размера, ввиду того, что за границей требовались широкие полотна, и что тогда, как в наши дни, общая тенденция в Европе заключалась в работе для экспорта. Но у крестьян были узкие станки, а указ великого государя не сделал их более широкими. В результате явилась просто задержка в производстве и недохватка полотна даже для собственного употребления. Мера эта была отменена в 1745 году. Правительство Елизаветы проявило точно такую же заботливость относительно производства сукон, в особенности в Воронеже, где купец Пустовалов, помимо многих других преимуществ, включая сюда и право суда над своими рабочими, кроме случаев уголовных преступлений, получил еще разрешение владеть крепостными, то есть покупать их в количестве, достаточном для своих нужд. Ему даровано было не менее ценное преимущество – запасаться бесплатно топливом из государственных казенных лесов.